Третье. Прочитав эту заметку, я как-то сразу пожалел бедного Кисти и его жену, Нюники. Сердце у меня сжалось, потому что жизнь Читы и Кисти зависит от заказов, а заказы от репутации. Удар же, который нанес им С со своей статейкой, вполне способен выбить их из колеи и погрузить в пучину неуверенности и депрессии. Но колонка Эссы была не самой печальной. Когда я прочитал в Нижний хутор Индепендент о странном инциденте со старухой Тюики, мое сердце чуть не выпрыгнуло от возмущения. Это вопиющее происшествие вызвало жуткий скандал в городе. Еще бы! Бедная старушка так напугалась, когда на нее напали преступники, что чуть было вместе с мусором не лишилась жизни. Очень дерзкий преступник, причем с сообщниками, напал на ее в час пик, в мусор-клок, когда на улицах полным-полно народу. Угрожая топором, преступник злобно отобрал у бедной женщины весь мусор. Добычей налетчиков стали пакеты с картонными упаковками, картофельными очистками и остатками роскоши с чьего-то стола, куриными косточками, хлебными корочками, яблочно-грушевыми огрызками и кусками прочей снеди. Тюики, крепко прижимая к груди сухой букет цветов в шуршащей обертке, который тоже подобрала на мусорке, чтобы пополнить свою уже довольно-таки большую коллекцию, своего рода алтарь засушенных желаний, горько плакала, размазывая слезы сухоньким кулачком. Особо обидела Тюики непочтительное отношение к ее преклонному возрасту. И всем прочим было обидно, потому что прежде такого беспредела в Нижнем хуторе не случалось. Конечно, тут же предположили ушлые горожане. Безжалостные преступники могли перепутать пакеты с мусором с пакетами с продуктами. Ведь выходила Тюики из гипермаркета, где в аптечном киоске приобрела успокоительные капли и звездочку, а преступники недобрым делом подумали, что она выходит с полными мешками продуктов, ведь Тюики старушка чистоплотная, и все пакеты у нее такие чистенькие и разглаженные. Но это сути дела отнюдь не меняло. По городу, где все друг друга знают, тут же поползли слухи о том, что нападают мусорные маньяки. Вот ведь святотатство! Исключительно на старушек, из которых уже песок сыплется.